Напиток развязывает ему язык, раскрывает сердце, его настроение поднимается. Он говорит много и горячо, но не оскорбляя ни нравов, ни приличий. И его-то свет зовет присяжным винососом, а тот, тайный пьяница, слывет тихим, умеренным человеком. О, Мур, славный мой кот, если бы ты знал жизнь света, ты увидел бы, что филистер, скрывающийся в своей скорлупе, поступает умнее всех. Но как можешь ты знать, что такое филистер, хотя и среди твоего племени, наверное, много их? При этих словах хозяина я не мог удержаться от громкого радостного фырканья и мурлыканья, сознавая, что благодаря наставлениям Муция и собственному опыту я достиг совершенного познания кошачьего рода. «Мур, кот мой!» — воскликнул хозяин, громко смеясь. «Сдается мне, что ты меня понимаешь, и профессор прав, обнаружив в тебе какой-то особенный ум и устрашившись тебя как своего эстетического соперника». Для подтверждения, что это и вправду так, я издал звучное гармоничное мяу и без дальнейших околичностей вспрыгнул хозяину на колени. Я не сообразил, что хозяин только что надел парадный шелковый шлафрок с большими цветами на желтом поле, и я его, разумеется, запачкал. С гневным «А чтоб тебя, маэстро!» отшвырнул меня так стремительно, что я перекувырнулся и в совершенном испуге, прижав уши и закрыв глаза, замер на полу. «Ну, хвала мягкосердечию моего доброго хозяина!» «Ну, — сказал он приветливо, — ну, муж, кот мой, тут не было злого умысла. Знаю, знаю, ты руководствовался добрыми намерениями. Ты хотел доказать мне свою симпатию, но ты сделал это неуклюже. А в таких случаях кому дело до намерений? Ну, иди, иди сюда, мой маленький трубочист, я вычищу тебя, и ты снова будешь походить на вполне порядочного кота». С этими словами хозяин скинул шлафрок, взял меня на руки и не побрезговал вычистить мне шкуру мягкой щеткой, а потом маленьким гребешком расчесал мне волосы до блеска. Когда туалет был закончен, и я прогуливался мимо зеркала, то сам подивился тому, сколь внезапно я стал другим котом. И таким красивым я предстал перед собой, что не мог удержаться и с удовольствием помурлыкал самому себе. Не буду отрицать, великие сомнения касательно достоинств и пользы буржуазного клуба зашевелились во мне. Мое бегство в печку сдавалось мне теперь сущим варварством, объяснимым лишь своеобразным одичанием. Я уже совсем не нуждался в предостережениях маэстро, воскликнувшего: «Только не лазить мне снова в печку». На следующую ночь мне почудилось, будто я слышу тихое царапание в двери и боязливое мяу, кого-то мне напомнившее. Я подкрался и спросил, кто там. Тогда я тотчас же признал его по голосу. Мне ответил бравый староста Пуф: «Это я, верный брат Мур. Я принес тебе печальнейшую новость. О небо, что?» Макэл. «Очень несправедливо поступила моя дорогая, милая подруга. Нет, ты для меня больше, чем подруга. Ты моя верная сестра. Я мало тебя любила, мало доверялась тебе. Только теперь я открою тебе мое сердце. Только теперь, так как я знаю...» Принцесса запнулась. Слезы потоком хлынули из ее глаз. Она снова нежно прижала Юлию к сердцу. «Едвига», — мягко сказала Юлия, — «разве раньше ты не любила меня всей душой? Разве у тебя когда-нибудь были тайны, которых ты не хотела мне доверить? Что ты знаешь? О чем ты только что теперь проведала? Ну нет, нет, ни слова больше, пока твой пульс снова не успокоится, пока в твоих глазах не потухнет мрачный огонь. Не знаю, чего вы все от меня хотите», — ответила принцесса с внезапным раздражением и чуть ли не с обидой. «По-вашему, я больна, а я никогда не чувствовала себя такой сильной и здоровой. Вас напугал мой странный припадок, и все-таки возможно, что такой электрический удар, приостановивший всю жизненную деятельность, был для меня нужнее и полезнее всех средств, предложенных в злополучном самообольщении тупоумной убогой медициной. Какое несчастье для меня этот врач, вознамерившийся управлять человеческой натурой как часовым механизмом, который нужно только вычистить и завести.